Я подарю тебе цветы, букет шикарных роз. Расскажу свои мечты, что между нами все всерьез. Сердце рвется из груди, обниму тебя без слов. Только ты не уходи, прими букет шикарных роз. Я подарю тебе цветы, букет шикарных роз. Расскажу свои мечты, что между нами все всерьез. Сердце рвется из груди, обниму тебя без слов. Только ты не уходи, прими букет шикарных роз. Ты словно бальзам, ты словно душу мне лечишь. Тебя никому не отдам, ты в моих снах безупречных. Попался в капкан. Я лечу к тебе навстречу, ты только моя мадам. Только моя мадам, мой дикий план. Я подарю тебе цветы, букет шикарных роз. Расскажу свои мечты, что между нами все всерьез. Сердце рвется из груди, обниму тебя без слов. Только ты не уходи, прими букет шикарных роз. Я подарю тебе цветы, букет шикарных роз. Расскажу свои мечты, что между нами все всерьез. Сердце рвется из груди, обниму тебя без слов. Только ты не уходи, прими букет шикарных роз. Прими букет шикарных роз. Твои слова меня уже не ранят. Предел твоих нежных касаний. Окутала меня твоя магия, ты моя мания, и я в капкане. И я понял нашей жизни мотив. Оставляю все плохое в сети. Ты моя вера, ты эксклюзив. Ты за альбас мне домой не годит. Я так долго бежал за мечтой, я не был так сильно любим. Я так долго бежал за судьбой, дыхаю в себя никотин. Я так долго бежал за мечтой, я не был так сильно любим. Я так долго бежал за судьбой, но не остался один. Я подарю тебе цветы.